Это был 44-й год. Это было уже, немцев погнали. Когда я в спецшколе учился в Горьком, немцы бомбили город Горький, Нижний Новгород. Я под бомбежкой был. Так что вот, ну то, что у меня вот три брата были взяты и воевали, погибли. Один был в плену, раненый в ногу, пограничник. Немцы его не уничтожили.